Главные бронхи. Бронхи принципалис. Главные бронхи, правый и левый, идут от трахеи, соответствующие легкое, в воротах которого делятся на долевые бронхи. Правый главный бронх шире, но короче левого, и отходит от трахеи более ответственно. Поэтому при попадании инородных тел в нижние дыхательные пути они обычно проникают в правый бронх. Стенки главных бронхов, как и трахеи, состоят из неполных хрящевых колец, соединенных связками, перепонки и слизистой оболочки. Длина правого бронха 1-3 см, а левого 4-6 см. Над правым бронхом проходит непарная вена, а над левым – дуга аорты. Конец 207 страницы.